Заключение. Торжество целостности. Я искренне рада, что вы дослушали эту аудиокнигу до конца, и мы вместе прошли путь по обретению целостности. Благодарю вас за доверие, силу духа, за ваше время и труд. Казалось бы, 13 шагов — цифра небольшая, но какая колоссальная работа скрывается за ней. Вы отважились смотреть в глаза своей внутренней пустоте, идти туда, где стыдно, бросить вызов паттернам из прошлого. На это решится не каждый. Помните, как вы начинали? Интересно сейчас перечитать первые записи. Может быть, робкие, неуверенные, но со временем, с каждой новой заполненной страницей, они становились все более устойчивыми, обретали глубину и силу. Давайте еще раз окинем взглядом пройденный путь. Итак, 13 шагов, 13 достижений. Первое. Открывает список первая и важная победа. Вы обнаружили внутреннюю пустоту и раскол и приняли решение обрести целостность. Второе. После этого вы смогли разглядеть стыд, в котором так непросто иногда признаться себе. Вы сделали это и зажгли свет в темном туннеле на пути к целостности. Третье. Далее вы выяснили, какие разрушающие установки управляли ходом ваших мыслей все это время. Четвертое. Четвертым достижением стало исследование травматичного опыта и большее доверие к ощущениям в теле. Пятое. Увидев причину нецелостности, вы распознали, какой из режимов был избран вами как спасительный, и нашли способы выйти из него. Шестое. Затем вы нашли ответы на вопрос «почему я так себя чувствую?», увидев в них не что иное, как последствия нецелостности. Седьмое. Вы разоблачили идеи идеальности и обнаружили ресурс в том, от чего раньше отгораживал стыд. Восьмое. Восьмой шаг ознаменовался вашей первой встречей с ребенком, часто такая трепетная, со слезами радости и грусти. Какое оно было, помните? Девятое. Вот уже девятый шаг. Но после воссоединения с внутренним ребенком, как будто все только начинается. Вы совершили путешествие по своим воспоминаниям и починили сломанные элементы ядра личности. Десятое. На этом этапе вы словно преодолели зону турбулентности, научились обходиться со злостью и нашли в себе силы выразить давние чувства. Одиннадцатое. Приняв ответственность за себя, вы существенно укрепились в позиции внутреннего взрослого. Двенадцатое. И, наконец, вы обрамили узор личными границами. И тринадцатое. К финишной черте подошли с пониманием, как встроить свои обновленные части в повседневную жизнь и отношения с людьми. Пришло время отпраздновать вашу победу над прошлыми ограничениями. Каждое принятое решение идти вперед стало непоколебимым поводом для уважения к себе. И вот теперь, когда путь к целостности пройден, можно с удовольствием взглянуть на себя настоящего, поблагодарить, подарить себе что-нибудь приятное и зафиналить путь. Я желаю, чтобы каждый новый день становился торжеством вашего нового самоощущения. И, конечно, я буду рада получить от вас обратную связь. Чем стало для вас прослушивание аудиокниги? Какие главные открытия вы сделали для себя? Каким результатом пришли? Всегда жду ваших писем на адрес электронной почты irina.tevakumar@gmail.com. Обнимаю вот так крепко. Ирина Тевакумар.